на мне железный аркан. Я крещусь, когда я вижу стакан. Я не в силах поддерживать этот обман. Мама, я не могу больше пить. И выдрессировать человека на отравление можно на любое вещество, лишь бы оно не убивало сразу же. Так вот, от табака в нашей стране ежегодно сейчас умирает 400 тысяч человек по причинам, связанным с алкоголем, 700 тысяч, от прочей отравы до сотни тысяч в год. Давайте сложим эти цифры вместе, получается 1 200 000 человек в год. А теперь рассмотрим субъективную сторону проблемы. Психологические свойства алкоголя. Не менее важным вопросом, чем фармакологические объективные свойства алкоголя, является отношение к нему людей и общества в целом. Здесь мы видим старые, не меняющиеся веками, несмотря на прогресс науки и медицины, архаичные стереотипы. Алкоголь ассоциируется у большинства людей с праздником, весельем и радостью. Можем ли мы представить, например, праздничный стол без спиртного? Вопрос риторический. Чтобы уважить гостей, хозяева рассчитывают количество алкоголя на банкете с запасом. Всегда должен оставаться резерв на непредвиденный случай. Мы заранее знаем, кто закончит вечер под столом, кто подерется, кто будет обнимать унитаз. Знаем, но относимся к этому спокойно. Более того, нам нравится в последующие дни рассказывать знакомым о том, как хорошо погуляли. Но трезвый человек также знает, что находиться среди пьющих в течение всей вечеринки – это сущая пытка. Мы наделяем алкоголь магическим действием, точно так же, как это делали наши предки в языческий период. Произнося тост, мы высказываем самые искренние пожелания, в конце чокаемся и пьем, и верим, что это поможет сбыться всему самому доброму, что мы пожелали. Люди воспринимают алкоголь как символ успеха. Автогонщики отмечают победу, поливая друг друга шампанским на пьедестале почета. Футболисты и хоккеисты наливают игристое в кубок и пьют по очереди из завоеванного трофея. Когда спускают корабль на воду, о борт обязательно разбивается бутылка шампанского. Военнослужащие отмечают получение очередного звания обмыванием звездочек. Знаки отличия опускают в рюмку или стакан, а затем пьют до дна. Состоятельные господа развлекаются купанием любовниц в шампанском. Многие считают алкоголь верным способом получения удовольствия и привычным, проверенным способом решения проблем. Хотя удовольствие – это наркотическое, а проблемы с помощью алкоголя еще никто не решил. Людям свойственно преувеличивать ожидаемое удовольствие, а также игнорировать реальные последствия употребления алкоголя. Предвосхищение эффекта алкоголя и конечный результат часто не имеют ничего общего. Алкоголь нередко является предметом гордости и восхваления. Виноделы и коллекционеры испытывают неподдельную гордость за свою продукцию, так же, как и устроители многочисленных фестивалей, ярмарок, выставок и аукционов алкоголя. Многие люди творческих профессий на разные лады воспевают алкоголь в своих произведениях. В меру таланта одним это удается лучше, как, например, Омару Хайяму или Эрнесту Хемингуэю, другим хуже. Вдохновляет на создание произведений алкогольной тематики всегда личный богатый опыт пьянства авторов и ничто другое. Как заметил один наш известный режиссер, я сам не употребляю алкоголь, и мои герои в фильмах не пьют. Я не курю, и мои герои не курят. Но это случай нетипичный. Почти 1000 лет назад Хайям написал: «Все царства мира за стакан вина, вся мудрость книг за остроту вина, все почести за блеск и бархат винный, всю музыку за бульканье вина. Вино всей жизни ходу поддает, сам для себя обуза, кто не пьет. Отдай вина горе, гора запляшет, вино и старым юности прильет». Эти строки звучат красиво, но их красота обманчива. Мозг их автора был насквозь пропитан этиловым спиртом. У Хемингуэя даже в таком героическом произведении, как «Старик и море», главный персонаж, пожилой человек с несгибаемой волей, подкреплял свои силы вином. Автобиографический роман «Праздник, который всегда с тобой» Это острая ностальгия по старым добрым временам, когда вино было либо хорошим, либо очень хорошим. Хемингуэй, что типично для пьющих людей, сохранил на всю жизнь живые воспоминания о первых годах знакомства с алкоголем. В этом произведении он использовал еще один распространенный прием самооправдания – это сравнение себя с тем, кто пьет больше. Маститый писатель негодует и возмущается по поводу пьянства своего старшего товарища и коллеги, тоже Нобелевского лауреата Скотта Фицджеральда, при этом подчеркивает, что он сам употребляет в меру. Хемингуэй не подозревал, что всего через несколько лет умеренное употребление доведет его до самоубийства. Существует много и низкопробной литературы, воспевающей пьянство. Ее авторов я называю алкогольными соловьями. В ряде пьющих стран алкоголь можно считать эмблемой нации. У французов это красное вино, у англичан пиво, а у нас водка. Каждая сторона готова доказать, что ее напиток лучше. Когда мы принимаем иностранцев, то лучшей демонстрацией гостеприимства считаем батарею бутылок водки. Один наш соотечественник написал толстый трактат о водке. Он, как истинный патриот, с гордостью утверждает, что такой исключительно хороший напиток, как водка, мог появиться только в России, и что до сих пор наша водка является лучшей в мире. И вообще водка лучше и полезнее любых других спиртных напитков. В славном городе Угличе открыли первый в России музей истории водки. На вызов провинции столица ответила достойно, открыв целых 3 музея водки. Первый прямо на Красной площади, второй на территории уникального историко-архитектурного ансамбля, третий на крупном ликероводочном заводе. Один расчувствовавшийся посетитель, вероятно, после дегустации оставил в книге отзывов пафосную запись. История русской водки – одна из золотых страниц истории Великой России. Пожелаю коллективу Музея творческих успехов на благо нашего Отечества. А мне-то казалось, что благом для нашего Отечества был бы не музей водки, а музей жертв водки. Но на такой музей в стране средств нет. К алкоголю относятся как к лекарству. Почти все ныне запрещенные наркотики в какой-то период времени применялись поначалу в качестве лекарств. Фрейд писал восторженные статьи о кокаине и предлагал лечить им разные заболевания. Много лет назад героин, марихуана, амфетамины считались лекарствами. Алкоголь традиционно широко применялся в медицине 100-200 лет назад, когда не было настоящих лекарств. За счет наркотического действия алкоголь мог добавлять больным людям иллюзию улучшения, но не более того. Однако больным нравился такой вид лечения. И нравились врачи, прописывающие принимать алкоголь внутрь на регулярной основе. В настоящее время, когда медицина располагает эффективными лекарствами от многих болезней, применение алкоголя выглядит абсурдным. Алкоголь как лекарство – это пережиток прошлого. Однако в нашей стране, как и 100 лет назад, спиртовые настойки по-прежнему распространены. Для сравнения. В Англии любые спиртосодержащие средства исключены из фармакопеи, то есть запрещены к медицинскому применению с 1932 года. К сожалению, у нас сами врачи порой усугубляют ситуацию, рекомендуя пациентам в качестве лекарства спиртовые настойки или даже алкогольные напитки. Это объясняется тем, что наше общество в целом весьма доброжелательно относится к алкоголю и отдельные врачи в частности. Опять же, пациентам нравится лечиться алкоголем. Но ответственный врач никогда не даст нетрезвый совет лечиться алкоголем. Алкоголь многими воспринимается как полезный для здоровья продукт. На каждом шагу мы слышим, что красное вино в умеренных дозах полезно для сердца. В огромных количествах тиражируются статьи о пользе алкоголя и о новых сенсационных открытиях. Качество подобных публикаций не выдерживает никакой критики. Они либо носят откровенно заказной характер, либо авторы искренне заблуждаются, пытаясь неосознанно оправдать собственный нездоровый образ жизни. И хотя на Земле еще не родился тот счастливчик, которому удалось бы с помощью алкоголя укрепить свое сердце или сосуды, хотя еще ни один человек не оздоровил себя ни малыми, ни большими дозами спиртного, многим хочется верить в сказку о пользе алкоголя, и они верят. Алкоголь считается универсальным подарком. Все знают, что при самых разных обстоятельствах скромный подарок в виде бутылки коньяка не может испортить ситуацию. Дешево и сердито. Алкоголь может с успехом выполнять функцию денег. Бутылка самогона или водки в деревнях является обычным способом оплаты услуг, потому что полностью устраивает договаривающиеся стороны. Удобно, просто и выгодно. Алкоголь применяется для решения частных задач. Принято считать, что переговоры идут легче в неформальной обстановке со щедро накрытым столом. Многие верят, что алкоголь помогает завязать нужные знакомства и считают большой удачей попьянствовать вместе с влиятельной персоной. Алкоголь используется как средство обольщения. Женщины с алкоголем в крови становятся более доступными. И это не может не радовать мужскую половину населения. И как не радоваться, если уже после первого фужера шампанского за знакомство, судя по блестящим глазам и многообещающей улыбке дамы, можно, не теряя времени, вторым тостом за любовь снять все сомнения. Выпивающим людям очень нравятся разговоры о так называемом эндогенном алкоголе. Они полагают, что якобы организм самостоятельно вырабатывает некоторое количество алкоголя, и он у каждого человека присутствует в крови. Это и есть эндогенный алкоголь. А раз он вырабатывается, стало быть, алкоголь участвует в обмене веществ и, следовательно, необходим организму. Еще бытует версия, что у алкоголиков исходный уровень эндогенного алкоголя понижен, поэтому они вынуждены восполнять естественную потребность организма. Любые подобные разговоры об эндогенном алкоголе – это изящная попытка оправдать пьянство. В действительности у части людей никакого эндогенного алкоголя в крови нет вообще нисколько. У другой части обнаруживается в ничтожном количестве, как побочный продукт или отходы углеводного обмена. Эффект брожения. Нужно понимать, что желудочно-кишечный тракт человека, в котором у части людей может присутствовать намек на брожение, это все-таки не самогонный аппарат. Алкоголь на самом деле присутствует в крови только у тех, кто опрокинул стакан. И ни в каком обмене веществ даже у пьющих людей алкоголь не участвует, а лишь отбирает силы и ресурсы организма на его обезвреживание. Люди наделяют алкоголь мистико-мифическими свойствами и не хотят знать правду. А ее надо бы знать. Профессор Раймонд Харинг написал книгу под названием «Развенчание мифов об алкоголе», в которой он рассматривает многие типичные заблуждения в отношении алкоголя. По поводу мифа о том, что только сильное пьянство убивает клетки мозга, Харинг пишет. Здесь и далее даю в моем переводе. По мере увеличения доз алкоголя, соответственно, нарастают повреждения мозговых функций и гибель нервных клеток. Не существует четкой границы безопасного потребления алкоголя. Чем больше человек пьет, тем выше вероятность проблем и последствий. Каждая отдельная выпивка наносит урон мозгу. Многие склонны считать, что пиво менее опасно, чем крепкие напитки. Это тоже миф. Читаем у Харинга. Алкоголь – это алкоголь. Что в пиве, что в вине, что в чистом спирте. Проблемы могут возникнуть от употребления любого алкогольного напитка, независимо от его крепости. Последствия зависят от доз, частоты, длительности употребления алкоголя, а не от запаха напитка. То же самое говорит Харинг и о мифе, что дорогие напитки менее вредны, чем дешевые. Цена бутылки не имеет ничего общего с качеством алкоголя. Все алкогольные напитки содержат один и тот же этиловый спирт. Не имеет значения, какому напитку отдается предпочтение. Вредные последствия зависят от дозы, частоты и общего стажа употребления алкоголя. По поводу распространенного мнения, что алкоголь якобы полезен для сердца, Харинг пишет. Броские заголовки о новых удивительных открытиях, время от времени появляющиеся в прессе, могут вводить людей в заблуждение. Опубликованы тысячи научных статей и книг, свидетельствующих о вреде алкоголя. Но иногда появляются публикации, в которых сообщается о пользе алкоголя для здоровья. Воспринимайте такую информацию как красный флаг, предупреждающий об опасности. Человек, поверивший, что алкоголем можно укрепить сердце или здоровье в целом, может легко стать жертвой. Никакое наркотическое вещество, будь то алкоголь, табак, марихуана, кокаин, героин, барбитураты, амфетамины или галлюциногены, не может по определению быть полезно ни в малых, ни в средних, ни в больших дозах. Алкоголь – абсолютно непригодное средство для оздоровления. Ни одному энтузиасту это не удалось. а вот убить организм алкоголем можно легко. Примеров тому тьма, и вы знаете это не хуже меня. Согласно официальной статистике, в нашей стране ежегодно от отравления алкоголем гибнут 30-40 тысяч человек. Но эти цифры не отражают реальную ситуацию. Если посчитать более тщательно и включить в алкогольную смертность не только острые отравления этиловым спиртом, но и непрямые алкогольные потери, смертность пьяных людей в результате несчастных случаев, убийств и самоубийств, смертность в результате дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей, смертность от заболеваний, вызванных злоупотреблением алкоголя, таких как циррозы, панкреатиты, алкогольные психозы и другое, то порядок цифр будет другим. По мнению независимого эксперта, доктора медицинских наук А.В. Немцова, ежегодные алкогольные потери в нашей стране превышают 700 тысяч человек. В своей работе «Алкогольная смертность в России. 1980-90-е годы» он пишет: «К сожалению, приходится признать, что масштабы гибели людей в связи с массивным пьянством не осознаются населением страны или осознаются как естественный процесс. И это главное, что гасит надежду. Нетрезвая страна уже давно разучилась считать своих покойников. Социальный заказ на трезвость в России отсутствует, а цена человеческой жизни все еще очень низка. Нам еще предстоит научиться понимать, что каждая отдельная судьба – это высшая ценность и наше общее достояние, а значит и забота. Скоро ли такое понимание станет уделом большинства нашего народа? Терпимость населения к пьянству и пьяной смертности питает равнодушие руководства страны к этой проблеме». И еще Немцов призывает: «Как видно, нет надежд на скорое избавление страны от алкогольного мора, от главного убийцы россиян в послевоенное время. Остается только призыв. С середины 60-х и до конца 20 века в России в связи с алкоголем погибло так много людей, что пора уже остановить этот губительный процесс». Алкоголь и табак – проблема не отдельно взятого человека. Это не последствия тяжелой жизни. Это программа, которая вкладывается к нам в сознание. Мысль о вреде этих ядов просто не пробивается сквозь информационный мусор в наших головах. Большая бутылка для большой страны. Это происходит, пока мы с вами смотрим сериалы, плачем за героев и внутренне успокаиваемся, мол, нам-то еще не так плохо. Это происходит, пока мы гонимся за ложными стереотипами красивой жизни и пытаемся походить на глянцевые обложки. Пока мы проводим времени со своими детьми, а с домом два. Все это происходит с нашего молчаливого согласия. Алкоголь – это тяжелое заблуждение человечества, за которое мы платим непомерную цену. Химическое оружие массового поражения.